5. Сердце воды. Так вот, Гленпиннан, в Шотландии достаточно мест, претендующих на звание комариной столицы, и Гленфиннан в их числе. А еще тут часто идут дожди. Когда мой приятель, Лес, приехал учительствовать в Форт-Уильям, в первые полтора месяца его пребывания ежедневно лил дождь. Нет, конечно, до библейского потопа дело не доходило, или, по крайней мере, доходило не каждую неделю, но раз в сутки на город непременно обрушивался хотя бы один ливень. А в большинстве случаев намного чаще. Даже человеку, который вырос в Гринокке, показалось, что это перебор. Думаю, нужно объяснить тем, кто не очень хорошо разбирается в рейтинге шотландских регионов с дрянной погодой, что Гринокк в Западной Шотландии считается дождливым местом. Запад Шотландии известен по всей стране как место, где выпадает довольно много осадков. Наверное, не будет ошибкой сказать, что и вся Шотландия воспринимается как регион более дождливый, чем остальная Британия. А сама Британия явно не может бороться за первенство в списке ассоциаций, связанных в голове простого туриста со словами «пустыня» и «засуха». По сути, Гринокк – это шотландский Манчестер. Вся страна шутит по поводу частоты тамошних дождей. Такое место есть в каждой стране. К примеру, в Норвегии это Берген. Когда я попал туда в 1975 году, путешествуя автостопом по Европе, мне довелось услышать первый, и на долгое время единственный, норвежский анекдот. Житель Осло решает провести отпуск в Бергене. 2 недели без остановки льет дождь. Отпуск заканчивается. Мужчина на вокзале ждет поезда. Отряхивает зонтик, поправляет галстук, а потом видит маленького мальчика и спрашивает: «Скажи-ка, мальчик, в Бергене когда-нибудь кончается дождь?» На что мальчик отвечает: «Не знаю, мне всего 5 лет». Видимо, чтобы оценить этот юмор, нужно побывать в тех краях. Если ты промок до нитки, да к тому же постоянно живешь внутри черной тучи, где все погодное разнообразие состоит лишь в том, что на время 6-месячной зимы ливень превращается в обильный снегопад, то, думаю, будешь цепляться за любую соломинку, лишь бы развеять тоску. Но все равно, 1,5 месяца без единого ясного дня – это, наверное, рекорд даже для шотландского Запада. Может быть, этот факт вызвал бы ажиотаж в Форт-Уильяме. Надумай кто-нибудь еще, кроме Леса, заняться подсчетами. Он-то уже начал думать, что где-то ошибся. Однако прошло немного времени, и приятное, теплое, солнечное лето, нет, точнее, короткое, но долгожданное бабье лето. Ну ладно, ладно, просто не такие холодные и не целиком дождливые выходные где-то в конце октября, немного потеснило полную безысходность. Из окна своей квартирки Лес и его будущая жена Айлин несколько лет смотрели, как грозовые тучи уплывают на юг по Лохлине. А потом решили купить где-нибудь дом. Айлин, тоже педагог, выросла в Камберноуде, где дожди такая редкость, что в списке дежурных тем среднего жителя тех мест погода, вероятно, занимает позицию лишь парой строчек выше, чем в репертуаре обыкновенного шотландца. Естественно, после таких дождей Лес и Айлин хотели перемен и потому выбрали местечко милях в 15 от Форт-Уильяма. И правда, там совершенно другой микроклимат, там совершенно по-иному ведут себя унылая морось, косые струи, настырный ливень и внезапные, но продолжительные грозы, от которых разверзаются все хляби небесные, потому что в Гленфиннане дождь, непревзойденный мастер своего дела. Люди, которым посчастливилось родиться и вырасти в Форт-Уильяме в особенно ужасные с точки зрения осадков десятилетия, и на собственной шкуре узнать, каково постоянно жить под черными хранилищами дождевой воды, не жалеющими своих мегатонных запасов и метящими тебе за шиворот, начинают, как известно, бледнеть и заикаться, когда сталкиваются с перспективой провести в Гленфиннане дольше, чем требуется для того, чтобы балужем проехать через него на машине. Гленфиннан в особенно величественные периоды своего существования официально признавался самым дождливым местом Британии. Утверждают, что в озерном крае имеется деревушка, которая иногда бьет его в споре о том, где мокрее. Однако, по слухам, такое бывает лишь в тех случаях, когда осадкометр в этом скорбном поселении случайно падает в озеро, и дает неверные, даже нечестные показания. По крайней мере, так вам скажут гордые своей сыростью жители Гленфиннена. Они ни за что не уступят звание, которое упало им с неба, и удерживается ценой страданий. Несмотря ни на что, я езжу в Гленфиннен уже почти 20 лет. Обожаю это место. И как ни удивительно, в большинстве моих воспоминаний потрясающие, великолепные, захватывающие дух местные пейзажи залиты высоким солнцем, а на идеально голубом небе нет ни тучки. Да, сам в шоке. Но постой-ка. Кабы не дожди, у нас в Шотландии не хватало бы воды для производства такого количества виски, правда? И вообще, если бы кельтам не требовалось облегчать тяготы жизни, отчасти обусловленной дрянной погодой, то виски, скорее всего, так и не был бы изобретен. Представь, сидишь целыми днями в холодной, сырой лачуге, завернувшись в огрызок, с позволения сказать, пледа, среди запаха навоза и горящих торфяников, рядом жена причитает по сестрам, умершим родами, а исходящие внутренним кашлем дети тайно прикидывают, когда же можно будет сбежать в равнинную Шотландию или в Америку, оставив тебя без помощи по хозяйству. Тут поневоле задумаешься о том, как облегчить свое прямо-таки кошмарное существование, пусть даже за счет употребления самостоятельно изготовленных бодрящих веществ. Это второй бич Гленфиннена, но хватит о грустном. В конце концов, дождь не так уж и страшен. Надень куртку с капюшоном, возьми зонт. И все в порядке. Важнее другой вопрос, эти гаденыши-комары.